Часть 7. На данный момент мои способности в этом мире таковы. Техники меча, стиль бога меча начальный уровень, стиль бога воды начальный уровень, магия нападения, огонь продвинутый уровень, вода святой уровень, ветер продвинутый уровень, земля продвинутый уровень, магия исцеления, исцеление средний уровень, противоядие начальный уровень. Магия исцеления подразделяется на те же 7 уровней и состоит из следующих категорий. Исцеление, барьеры, противоядие и божественные атаки. Но в отличие от атакующей магии, здесь нет крутых титулов вроде огненного святого или святого воды. Вместо этого использую что-то вроде магический лекарь святого уровня или лекарь противоядия святого уровня. Исцеление занимается именно тем же, чем и должно. Судя по названию, используют заклинания, чтобы исцелять раны. Поначалу вы сможете лечить только царапины, но если достичь императорского уровня, вы сможете даже заставить регенерировать потерянные конечности. Но даже достигнув божественного уровня, вы не сможете возвращать к жизни мертвых. Магия противоядия тоже занимается тем, что от нее и ждешь. Борется с ядами и болезнями. На высоких уровнях можно даже самому создавать яды и лекарства от них. Борьба с болезнями и недугами, вызванными магией, требует святого уровня и выше, и такое очень тяжело выучить. Магия барьеров – это магия, повышающая чью-то защиту, создающая защитные стены. Если проще, это магия поддержки. Хотя я не очень осведомлен о деталях, я, например, знаю, что эта магия может увеличить скорость регенерации клеток, залечивая легкие раны или создать выброс химических веществ в мозгу, чтобы облегчить боль. Рокси не знала, как применять ее. Магия божественных атак особенно эффективна против духов и злых рас, но содержится в строгом секрете божественными боевыми жрецами. Магический университет даже не учит такому, так что у Рокси не было точных данных. Пусть даже я не видел духов раньше, похоже, призраки действительно существуют в этом мире. Если вы не понимаете сути, то вы не сможете использовать безмолвные чары. Это действительно неудобно. Плюс, даже если я понял суть атакующей магии, я не знаю, имеют ли другие типы магии свою собственную логику. Пусть даже магия способна на все, у меня нет идеи, что именно нужно, чтобы достичь этого. Например, заставить что-то взлететь или направить прямо мне в руки, используя свои ментальные способности для контроля. Я чувствую, что такое возможно, но я никогда не владел телекинезом, так что просто не знаю, как этого добиться. Чтобы прояснить, я, скажем, очень смутно понимаю процесс заживления раны, и потому не способен использовать безмолвные чары для магии исцеления. Если бы у меня были хорошие врачебные знания, я бы смог использовать магию куда эффективнее. Все возможно воспроизвести с помощью магии, если вы знаете это в деталях. Или, возможно, если бы я всерьез занимался спортом, то изучение техник меча продвигалось бы куда быстрее. Когда я думаю об этом, я чувствую, что большая часть моей прошлой жизни была потрачена впустую. Нет, это было не впустую. Это правда, что я не работал и не ходил в школу, но я не проводил все время в спячке, имел много интересов и переиграл во множество игр, в то время как другие работали или учились. Знания из игр, их опыт и способы мышления могут быть использованы в этом мире. Они должны быть использованы, хотя сейчас от них никакой пользы. Конец 7 части.